Салат, коктейль, кентукки. 100 граммов свежей вишни без косточек. 100 граммов свежих абрикосов без косточек. 100 граммов маслин или клубники. 100 граммов свежего ананаса. 100 граммов меда. 100 граммов фруктового сиропа. 100 граммов 30% сливок. Ломтики лимона. Нарезать кубиками ананасы и абрикосы. Уложить ягоды и фрукты слоями в фужер. Заправить салат-коктейль взбитыми вместе сливками, медом, фруктовым сиропом. Украсить ломтиками лимона.